На другой день в сумерках раздался звонок в дверь. На пороге стояла девочка. «Давайте знакомиться. Меня зовут Галя. Я работаю в детском театре».